Глава 8. Около 5 Винстон вернулся назад в Бэкастюган. К этому моменту он уже убедился, что с Амандой все в порядке. Насколько позволяют обстоятельства. Она была взбудоражена происшедшим, но закончила смену и закрыла киоск как положено. Кристина и Попы покинули ярмарку антиквариата, едва услышав об убийстве. Однако ужин состоится, что очень кстати. В обычной ситуации Винстон не имел ничего против того, чтобы провести вечер в одиночестве, но после сегодняшних драматических событий он чувствовал, что не может успокоиться. Расследованиями убийства он занимался почти 20 лет, но каждый раз ощущал прилив адреналина, когда его вызывали на место преступления, что считал проявлением здоровья. Когда тебе становится все равно, пора на пенсию. Повесив пиджак, он развязал узел галстука, достал из холодильника банку пива, уселся в тенечке на веранде. У ручья щебетали птицы, над грядками жужжали пчелы, воздух был пронизан запахами лета. Постепенно пульс замедлился, Винстон поискал глазами Плутона, но большого черного кота не было видно. У них выработался определенный алгоритм, своего рода джентльменское соглашение. В обмен на щедрые порции сардин Плутон держался на почтительном расстоянии. Он не терся о ноги Винстона, не пытался запрыгнуть к нему на колени и, что самое главное, оставил попытки проникнуть в дом, чтобы спать на кровати хозяина. В последнее время Плутон стал особенно прожорлив. По несколько раз в день он появлялся, мяукая от голода. Винстон заподозрил, что кот сделался разборчив и заменил сардинами свой обычный рацион на ферме. Но с этим ничего нельзя было поделать. Полицейский невольно признал, что с котом ему как-то уютнее. Возможно, он слишком долго прожил один. Перед глазами снова возник вид мертвого тела Тедди, кортик прямо в сердце, ужасная смерть. И какое странное совпадение, что за несколько минут до того он сам держал в руках орудие убийства. Мысли понеслись дальше, к Анне Тюхе и тем мгновениям, которые они провели под его зонтом. Ее волосы, карие глаза, сердечная улыбка. Как он тайком наслаждался ее запахом. Это ведь какой-то знакомый аромат. Поднявшись, он начал обнюхивать сад. Ни сирень, ни гортензия. Шток розы вообще не пахнет, а вот шиповник и другие цветы, названий которых он не знал, источали сильный запах. Ни один из ароматов не подходил к Анне Тюхе. Он подошел к большой жимолости. Вот оно! По вечерам аромат от этого куста становился сильнее. Вне всяких сомнений от волос Анны Тюхи пахло именно жимолостью. Уткнувшись носом в цветы, Винстон сделал глубокий вдох. Громкое мяуканье заставило его вздрогнуть. В траве в нескольких метрах от него сидел Плутон, с изумлением наблюдая эту сцену. Несколько часов спустя Винстон завел свой верный Сааб, чтобы отправиться к Попе и Кристине. За рулем он принялся снова размышлять об убийстве. Ему стало любопытно, протрезвел ли Линдемана и сможет ли Эспинг вскоре его допросить. Его потянуло позвонить и спросить, но он сдержался. Судя по ее сухим ответам, она предпочитает вести дело без его вмешательства. Свернув в аллею, он увидел роскошный замок Эрснес, розовый фасад, высокие башни и остроконечную медную крышу. Не хватало только кареты из тыквы, четверки мышей и доброй феи. Припарковав машину поближе к главному входу, Винстон разыскал дорожку в сад, огибающий один из флигелей. Стоял чудесный летний вечер, в саду журчал фонтан, пахло свежескошенной травой. Завернув за угол, он увидел на каменной террасе Кристину, Попе, Фабиана Андерле и Анну Тюхе. «О, а вот и наш герой дня!» — воскликнул Попе, когда Винстон стал подниматься по лестнице. «Петер, тебя ждет твой грог. Мы начали без тебя. Хотелось успокоить нервишки». Попа отошел к столику и стал греметь бокалами и бутылками. Винстон встал возле Кристины. «Аманда уже дома?» «Она едет, ее подвезет начальник». «Отлично», — с облегчением проговорил Винстон. Он посмотрел на Анну Тюхи и получил в награду улыбку. Она выглядела еще прекраснее, чем утром. Вероятно, дело было в длинном платье, вечернем макияже и распущенных волосах. Винстон не мог оторвать от нее глаз. «Ужасная история», — проговорила Анна. «Как возможно пережить такое, Петр?» «Не знаю», — — честно ответил Винстон. Находить верные слова для чувств у него никогда не получалось. Думаю, только в напряженной работе и чтобы поскорее поймали преступника. «Бедняга, старина Тедди», — покачал головой Эндерли. «Он был буквально легендой антикварной отрасли. Ходят слухи, что вы схватили его давнего антагониста, Матса Линдемана». Прежде чем Винстон успел ответить, вмешалась Кристина. «Может быть, дадим Петру выпить, прежде чем устраивать перекрестный допрос? У него наверняка выдался трудный день». Поппе протянул ему бокал. «За нашего дорогого Петра!» Винстон осторожно отхлебнул грога, напиток оказался очень крепким. Заметно было, что и Поппе, и его дружок уже приняли, причем Фабиан явно лидировал. «Так ты и в этом деле будешь помогать полиции Симрисхамна?» – спросил Поппе. «Нет-нет, я только немного помог с первоочередными мерами. А дальше Эспинг и Эл-Ио прекрасно справятся сами. Будем надеяться на быстрое и эффективное следствие». Винстон произнес эти слова так, словно действительно верил в это. «Стало быть, беднягу Тедди укокошил Матс Линдеман?» – охнул Андерли. «Я слышал, что они подрались сегодня утром. Матс и Тедди враждовали лет 25, соревновались в чем только можно». Он с любопытством подался ближе к Винстону. «Так что же явилось последней каплей? Поссорились из-за очередной сделки или всему виной какое-то событие на ярмарке? Сожалею, но я не имею права комментировать следствие, пока оно не закончено». «Вот именно», — поддержала его Кристина. «Фабе, оставь Петра в покое. У него предпоследняя неделя отпуска». По лицу Фабиана Андерле было видно, что у него еще много вопросов, но Кристина принялась рассказывать о своих планах по восстановлению сада вокруг замка. «Я нашла несколько старинных эскизов, вон там, в южной стороне. Были грядки с пряностями и огород с овощами». Попа не проявлял большого энтузиазма. «Вокруг нас куча фермерских хозяйств, почему бы не покупать овощи, как мы делали всегда?» «Это совсем не одно и то же», — воскликнула Кристина. «Разве помидор, выращенный своими руками в собственном огороде, не вкуснее покупного? Это ведь как с мясом. Ты сам всегда говоришь, что самое вкусное мясо – то, которое ты сам добыл на охоте». Попа нехотя сдался. «Наверное, ты права. Я просто опасаюсь, что ты будешь каждый вечер заставлять меня есть сельдерей домашнего производства». Он наигранно поежился. «Предлагаю компромисс», – сказал Андерлей и повернулся к Кристине. «Пусть Попа застрелит сельдерей, прежде чем вы его съедите». Они с Попой громко расхохотались. Кристина, кажется, не пришла в восторг от этой шутки. Анна Тюхи встретилась глазами с Винстоном и закатила глаза, отчего по всему его телу как будто прокатилась горячая волна. Ужинали они в большом зале, в котором стены были увешаны гобеленами и портретами давно умерших родственников. Все без исключения с весьма мрачными лицами. В зале стояла мебель в густавианском стиле, а с потолка свисала хрустальная люстра. Посреди стола красовалось два серебряных канделябра с зажженными свечами. В последние недели Винстон провел в замке много времени, но так и не смог привыкнуть к такому обилию роскоши. Контраст по сравнению с его квартирой в Стокгольме был сокрушительный. Да и для Кристины с Амандой переезд сюда наверняка означал большие перемены. Когда-то они с Кристиной жили в маленькой трехкомнатной квартирке, обставленной мебелью из Икеи, и каждое утро толкались в метро с такими же заспанными работягами. Теперь Кристина и Аманда живут в сказочном замке и привыкли к куда более комфортным условиям. К своему большому удовольствию Винстон оказался за столом рядом с Анной Тюхи, но прежде чем он сообразил, что следует выдвинуть ей стул, его опередил Фабиан. «Спасибо, дорогой», — сказала она и села. Винстон с разочарованием подумал, что между Анной и Фабианом что-то есть. Пока они были в саду, Анна незаметно вытащила порцию снюса из старинной табакерки Фабиана. Неужели он сам неверно понял ситуацию? Существовал только один способ разобраться. Он подался к Анне, чтобы никто другой не услышал их разговор, и слегка приподнял брови. «Так вы с Фабианом?» «О, боже, нет!» – рассмеялась Анна, догадавшись, на что он намекает. «Фаба я знаю с детства, он для меня почти что родственник». Винстон перевел дух, но заметил боковым зрением, что Кристина внимательно смотрит на них. «Кроме того, он не в моем вкусе», – шепнула Анна. «Слишком старый?» Анна покачала головой. «Слишком фаббе». Винстон испытал большое облегчение. Фабиан и Попе всего на несколько лет старше него. А вот Анна, напротив, лет на 7-8 моложе. Или даже больше. Она придвинулась еще ближе. «Я питаю слабость к высоким рыжим мужчинам в костюмах-тройках», проговорила она с лукавым блеском в глазах. «Лет за 40, типа 49». Винстон почувствовал, что краснеет и не смог сдержать улыбку. По части готовки Попе превзошел самого себя. Филейная часть косули, фаршированная чесноком, приправами, грибами и орехами, соусом на основе красного вина и домашним рябиновым желе. А вино? Обычно Винстон лишь ухмылялся, читая утонченное описание полноты ноток и букета. Он всегда считал, что вино – это просто вино. Но то, которым угощал сегодня Попе, оказалось самым вкусным, какое он пробовал в жизни. Наверняка и самым дорогим. Фабиан Андерле наполнял всем бокалы, словно это он закатил такой ужин. «Пино Нуар 96-го года прекрасно подходит к косуле. Не находите?» Рассуждал он, довольно причмокивая. «Попе собирался взять вино 94-го года. К счастью, я лично отправился с ним в винный погреб и разыскал настоящие жемчужины». «Вино 94-го очень неплохое», — возразил Попе. «Конечно же, мой дорогой братец. А вот 96-го просто потрясающе, разве нет?» Фабиан снова наполнил всем бокалы, Кристина посмотрела на Попе с упреком, но ее муж изо всех сил постарался избежать этого взгляда. «К тому же вино 96-го на 1000 крон дороже», — шепнула Анна. «Приглашать в гости Фабы — дорогое удовольствие». Винстон чуть не поперхнулся. «На 1000 крон дороже?» Учитывая скромную зарплату полицейского, ему лучше не развивать в себе интереса к винам. Фабиан с наслаждением покрутил в пальцах свой бокал. «Подумать только, такая маленькая деталь, как одна циферка на бутылке, может означать такую разницу. Внешне одинаковые, но такие разные. Понюхайте, какой аромат!» Засунув нос в бокал, он стал театрально нюхать. «Так пахнет на небесах, в этом я совершенно уверен. Чувствуете нотки розы, трюфеля и дубленой кожи?» Винстон поднес бокал к носу и впервые уловил те запахи, которые ему описывали. Чокнувшись с Анной, он с трепетом отпил глоток роскошного вина из погребов Поппе. «Вкусная еда, роскошное вино и к тому же приятная компания. Да, и за пределами работы существует жизнь». Тем временем в полицейском участке Симрисхамна Эспинка извлекла из кофемашины чашку кипятка и нашла в шкафу в крошечной кухоньке чайный пакетик. Во второй половине дня к ней вернулось хорошее настроение. Правда, Петр Винстон успел сделать многое из того, что собиралась выполнить она сама. Но теперь его нет, и дальше решать ей. По пути обратно к столу она получила сообщение от Фелисии. Это была фотография миски с чипсами, на заднем плане виднелся Боб, лежащий на полу перед телевизором. В обычной ситуации Эспинг вздохнула бы с тоской. Будучи единственным следователем полиции Симрисхамна, она привыкла, что приходится работать по вечерам и выходные. Но сегодня ей предстоял допрос подозреваемого в убийстве, первом убийстве, которое она расследует сама. Она взглянула на часы, скоро пора разбудить Матса Линдемана от пьяного сна и взяться за дело. Послав своей партнерше улыбающейся Эмодзи, она уселась за стол, чтобы еще раз продумать стратегию допроса. Лучше всего дать Линдеману спокойно рассказать, что произошло. Она будет придерживаться открытых вопросов, не давить на него. Чем больше деталей выяснится, тем лучше. Затем все это предстоит уточнить, подтвердить или опровергнуть. Она приготовилась к тому, что допрос может занять несколько часов. В смысле, если Линдеман не признается сразу, что было бы вроде и хорошо, но все же принесло бы разочарование. Эспинг встала, взяла с собой телефон и блокнот и пошла в крошечный изолятор. Свенск сидел в караульном помещении и смотрел телевизор, явно довольный тем, что ему выпала подработка. Эспинг кивнула ему, чтобы он шел с ней, и открыла ближайшую стальную дверь. Из камеры ей в лицо ударили алкогольные пары. «Пора вставать», — громко сказала она. С кушетки у стены приподнялся заспанный Матс Линдеман с красными прожилками в глазах. Спустя несколько секунд спустил ноги и расправил широкие плечи. Почесал бороду, смущенно поглядывая на Эспинг. «Да», — вздохнул он, — «такая вот гребаная история.